Вот-вот наступит Рождество, и Эдди, маленькая белочка, полон радости. Он прыгает с дерева на дерево, радуясь большому празднику в лесу. Но когда он добирается до коробки с рождественскими украшениями, его ждет шок. Украшения пропали!